Берегись неправды. У Юры Казакова был хороший друг Валера Ильин. В школе, дома и на собрании они почти всегда были вместе. Валера был близоруким и носил очки, а у Юры зрение было отличное, но он мечтал об очках. «Зачем тебе очки?» – не понимал Валера. «Знаешь, как с ними неудобно. И разбить можно, и потерять». «Зато красиво. Как профессор, важный, представительный». Иногда Юра, не моргая, специально долго смотрел на яркую лампочку. Он думал, что станет хуже видеть, но бесполезно. Только слезы текли, а зрение все равно не ухудшалось. Как-то раз он поинтересовался. «Мама, а почему не все люди носят очки?» «Потому что не все плохо видят», — ответила мама, не придав особого значения его вопросу. «Купи мне такие очки, как у Валеры», — вдруг попросил Юра. «Зачем? Ты и так хорошо видишь. Если наденешь очки, зрение быстро испортится». «Ну и что? Мне хочется носить очки». «Сынок, вредить своему здоровью – грех. Бог дал тебе хорошее зрение. Радуйся и благодари его за это». Но Юра не хотел радоваться. Объяснение мамы не устроило его, и он сильно огорчился. Однажды Юра пришел из школы и сказал: «Мама, тебя учительница вызывает». «Ты, наверное, что-то натворил?» – строго глянула на него мать. «Я ведь на той неделе была у нее». «Нет, ничего не натворил». «А оценки у тебя какие? Ну-ка, неси дневник». Юра подал дневник и опустил голову. «Что это?» – приподняла брови мама. «Ты уже несколько дней не заполняешь дневник. По математике двойка». «Я плохо вижу». «А что пишет учитель на доске, вообще не вижу». Виновато пробормотал Юра. Мама встревожилась. «А почему ты раньше об этом не сказал?» «Думал, пройдет». «Давно уже так? Глаза болят?» «Нет», — мотнул головой Юра. «Ладно, придет папа, поговорим». Как только отец пришел с работы, мама передала ему разговор с сыном. «Юра стал плохо видеть. Может, надо к врачу сходить? Капли какие-нибудь выпишут или очки?» «Может, и надо. А, впрочем, я сначала поговорю с ним сам. По-моему, он никогда не жаловался на глаза». «Да вроде нет», — подтвердила мама. «По крайней мере, я не помню такого». После ужина отец позвал Юру в зал. «Как у тебя дела, сынок?» — спросил он. «Глаза болят?» «Нет, просто плохо вижу». «А ну-ка, подай мне какую-нибудь книгу». Юра достал из портфеля учебник по математике. «Видишь вот эти буквы?» – показал папа, наблюдая за сыном. Юра прищурил глаза и понес книгу близко к лицу. «Вот так вижу, а так нет!» – протянул он руку с книгой вперед. Отец вышел и тут же вернулся с очками. «А ну, попробуй, может, будет лучше?» Юра немного смутился, но очки надел. Затем он посмотрел в книгу и воскликнул: «Во, как хорошо видно! Отлично! Прямо как будто и очков нет!» «Сынок, зачем же ты меня обманываешь?» – вдруг спросил отец грустно и тихо. От неожиданного вопроса Юра вздрогнул и стал красным, как рак. «Ты же знаешь, что всякая неправда – грех», – строго сказал папа. «А в Слове Божьем говорится, что возмездие за грех – смерть. Неужели ты хочешь погибнуть? Я дал тебе очки с обыкновенным стеклом. Они и не уменьшают буквы, и не увеличивают». Отец медленно снял ремень. «Я должен наказать тебя», – печально произнес он. «Ты сделал очень плохо». Юра упрямо молчал. Крепко сжав губы, он плакал от боли, когда папа наказывал его, но не произнес ни слова. «Подумай хорошенько о своем поступке. Я хочу, чтобы ты понял, что огорчил этим ты не только нас, но и Господа». Уже поздно вечером, шмыгая носом, Юра решительно вошел в кухню. «Прости меня, папа», – бросился он к отцу. «Я больше никогда, никогда не буду обманывать». «Как же ты додумался до такой неправды?» – удивилась мама. «Я давно хотел носить очки, а потом Даже сам не знаю, как получилось. Ах да, как-то ты говорил об этом, вспомнила мама. Но разве я не объясняла тебе, что для здоровых глаз очки очень вредны? Объясняла. Юра, ты дал дьяволу возможность похозяйничать в твоем сердце, сказал папа. И он помог тебе придумать эту неправду. А началось все, кажется, с малого. Тебе захотелось быть важным, красивым. Но разве красота и привлекательность заключается в очках? Конечно, нет. Красив тот человек, у которого сердце чистое, в чем сердце живет Христос. К этому надо стремиться. Совершенство истинной красоты в том, чтобы быть похожим на Иисуса».